Комментарий ко второму разделу. Итак, кульминация. Здесь автор вынужден обратиться к тем, кто посчитал книгу художественной литературой. Ваш покорный слуга в принципе не имел цели описывать события, несущие заряд беллетристики. Скажем больше. Произведение он просто выразил, поскольку все уже и так существует, а усилия в кавычках были приложены только для интерпретации тех потоков, которые владеют нашими областями сознания. Построения, использованные в тексте, имеют скрытый смысл, вроде программы, а при готовности воспринимать их в чистом виде даруют читателю контакт с определенными слоями внутренней вселенной. Автор не знает, получилось у него или нет, но он постарался. В изложении на самом деле нет ни мужчин, ни женщин. Вернее, прослеживается суть игры мужского и женского начала на различных планах, а также их взаимодействие на уровне энергий. Естественно, завуалировано и иносказательно. Иначе полотно может не усвоиться, и изжога замучает. Если ассоциативно, то автор описывает отношения с женщиной со стороны мужчины только по той причине, что сам является представителем мужского пола, и не более. С таким же успехом можно было описать взаимоотношения головы с сердцем, если угодно. А ведь разделения на сегменты сами по себе условны, к тому же части тела легко трансформируются друг в друга. Дальнейшие события в основном содержат переложенные на линейный язык проявления процессов взаимодействия внутреннего мира с внешним, а также выражают стремление достичь абсолютного основания, которого не существует. Бесспорно, кое-где пришлось разбавить водичкой, без нее никуда. В частности, касаемо событий на высшем и промежуточном планах, ибо там общение идет на уровне исходных вибраций или, по крайней мере, их первоначальных производных. Возможно, дорогой друг, после прочтения ты посчитаешь книгу неполной или не увидишь в ней того, что хотел. Но это не имеет значения. Следует лишь добавить, если ты держишь это произведение в руках или слушаешь, значит, волшебство не за горами. Вот-вот и сейчас тебя осенит. Вот-вот. Именно такое ощущение и может родиться. Ответа не будет. Будет предвкушение. Ты, наверное, уже понял. В любом случае, удачи. Синхронизация. Мечтой окрыленный, мгновением жил, взмывал к небесам и падал. Но сон растворился в безмолвной тиши, оставив лишь нежное чувство, что ты по-прежнему будешь мне рада. Первая глава. Вавилон. Сумасшедшее напряжение чуть не заставило глаза вылезти из орбит. В следующий момент израненное сознание вынесло своего хозяина из инфернальных глубин. Изнуренный мученик с выпученными глазами уставился в потрескавшийся от времени потолок. Кошмарный сон! «Это был кошмарный сон!» — твердил обросший, словно черт, полуседой мужик. Перед взором, как живая, висела лютая смертельная гримаса, что мгновение назад исполняла безобразную похоронную песню. Жуткий хохот до сих пор звенел в ушах. Меж тем рядом кто-то заворочился, и послышалось недовольное бухтение. Алексей повернул голову и увидел наштукатуренное женское лицо, которое сопело и дышало на него перегаром. Ощущение электрического стула под задницей вынудило Алексея резко вскочить с кровати, и он еле удержался на подгибающихся непослушных ногах. Весь поту, с перекошенным лицом, он продолжал озираться по сторонам, словно изучая незнакомую местность. Наконец, подобие человека невероятными усилиями взяло себя в руки, подошло к изголовью кровати, затем начало требушить спящую красавицу. Та вновь что-то пробубнила и, отвернувшись, возобновила похрапывание. Отсутствующим взглядом Алексей пошарил по округе. На столике что-то сверкнуло. Исследователя передернуло. Он взял тарелочку в руки, обтер ее и вдруг, яростно схватив женщину за плечо, силой тряхнул ее, да так, что та чуть не слетела с постели. Дама вмиг очнулась. «Ты кто?» – спросил Алексей. «Сам же меня вчера пригласил!» Женщина, ошалелыми от неожиданности глазами, уставилась на причину своего беспокойства. «Принеси лучше водички!» «Перебьешься!» – жестко рявкнул мужчина. «У нас с тобой что-то было!» «А ты не помнишь?» – прозвучало лукаво. «Я с тобой в викторину играть не намерен!» Грубо оборвал намечающийся флирт хозяин. «Отвечай на вопрос!» «Да какое там? Ты вчера ни на что был не способен. Может, Бобик давно сдох? Я вообще единственная, кто на тебя внимание здесь обращал. Радоваться должен». «Радоваться?» Внутри Алексея что-то надорвалось. Он оглядел комнату, затем оделся и, не прощаясь, покинул свою несостоявшуюся подругу. Полуденное солнце резануло по глазам, ненадолго перемкнув мыслительный процесс. Куда идти? Что делать? Вокруг одни обшарпанные уродливые дома. Кошмарное видение продолжалось. Кругом черна дорога, глаза не видят путь. Кричу еще немного, выберусь как-нибудь. Глубокие овраги, не сбиться бы с пути. А сердце снова просит: «Господи, помоги!» Решение пришло спонтанно, из ниоткуда. А может, из памяти. Алексей не понял до конца. «Володя! Вова мусорщик, он ведь меня ждет!» Как и говорил земляк, его здесь каждая собака знала. Таким образом, с помощью веселых горожан наш путешественник оказался на противоположной окраине мегаполиса перед одним из немногочисленных ухоженных домиков. Итак, Алексей инстинктивно постучал в дверь и стал ждать. Вскоре ему отворил дверь его старый знакомый и улыбнулся. «Привет. Тебе кого?» «Володя, как я рад тебя видеть! Ты не представляешь!» Странное чучело полезло обниматься. «Погоди, погоди!» Знакомец оградил себя руками от посягательств и недоуменно уставился на субъекта с безумными глазами и измазанной тарелкой, прижатой к груди. Спустя пару минут. «А ты даешь, однако! Я думал, тебя и в помине уж нет в нашем городе! Почти год прошел!» Друзья сидели в светелке за столом. Алексей, с понуро опущенной вниз головой, послушно вникал в очевидное. Год. Целый год, а вспомнить нечего. Точнее, сперва обещанная Гудвином красочная сказка действительно наполнила сознание удивительными метаморфозами, вроде и равновесия с покоем замаячили на горизонте, а потом, спустя непонятный промежуток времени, согласно известной пословице, началось. Чем дальше, тем страшнее. Дебютные приключения незаметно превратились в обыденность, правда, притягательную и необременительную. Трудиться-то не надо. Разнообразные фрукты и овощи в этом климате растут сами. Рай для гурманов. Постепенно развлечения целиком поглотили гостя и преобразились в разрушительный поток, норовящий изменить структуру, трансформируя своими многочисленными инструментами, коих здесь в избытке, суть хозяина в затуманенное животное, не способное к полноценному восприятию окружающего мира. Ужасающая деградация готова была сожрать неосмотрительного пришельца и почти сделала это. Но теперь он все изменит. Хватит уже. «Ты мне поможешь выбраться отсюда?» – спросил Горемыка. «И куда ты хочешь отправиться?» «Пока не знаю. Просто хочу убраться подальше от этого места». «Не вместе дело», – многозначительно вымолвил Володя. «К тому же ты себя со стороны-то видел?» Хозяин встал с табурета и жестом пригласил Алексея следовать за собой. В доме имелось настоящее зеркало, и Володя предоставил гостю возможность оценить свой внешний вид. Отвыкший от таких благ цивилизации, Алексей сначала не поверил отражению. Из зеркала на него таращилось нечто лохматое, со спутанными, местами слипшимися волосами, косматой бородой и отсутствующим взором. Антураж полуседого пропойца или бомжа враз остепенил внутренние потуги Алексея и уничтожил стремление выпорхнуть в свет. Только в темноте и лазить. Кому такой красавец нужен? Разве что детей пугать. Да и нормальный человек шарахаться станет. «Теперь понял?» – серьезно спросил Володя. Удрученный гость ничего не ответил, продолжая изучать незнакомца из-за зеркалья. Спустя пару минут он встрепенулся и решительно заговорил. «Но ведь уровень позволяет двигаться в любом направлении. Я свободен в выборе пути на данном плане». «Ты еще про права человека мне расскажи», – хозяин усмехнулся. Затем начал комментировать ситуацию. «Ты сам себя ограничил. Наш анклав является промежуточной зоной, и народ случайно сюда не попадает. Если тебя к нам занесло, значит, твой уровень взаимодействия не соответствует свободному. Люди, оказавшись здесь, деградируют окончательно, а служба карантина аннулирует доступ. Ты просто дороги не найдешь никуда». «А ты?» «Я служащий. Людей храню. Убираюсь кое-где. В местной системе для меня исключение сделали, вроде привилегии. Нас тут пара десятков таких. Должен же кто-то подтирать за всеми». «Ты можешь меня выручить? Я не хочу так закончить». Алексей с надеждой посмотрел на задумчивого собеседника. «Не знаю. На моей памяти из Вавилона никому выбраться не удавалось. Правда, никто и не хотел. Лучше забудь». «Забывать для меня и раньше не было проблемой, а теперь тем паче», – подумал Алексей, а затем произнес вслух. «Я хочу. У меня есть шансы?» Владимир смерил взглядом своего визави, пожал плечами и подытожил. «Оставайся пока у меня. Посмотрим, сможешь ли ты для начала зависимость одолеть. Пороки, брат, хитрая штука. Избавиться от них, просто отказавшись, невозможно. Свободный человек от пороков не бегает. Он с ними сосуществует в гармонии».